Куда? Да, да, да, да, да, да, да. Вы знаете, используя секретный код, мы нашли сокровище. Оно гласит: «Люби Бога всем твоим сердцем».